Глава 10. История рождения Суперджамп. Первым фундаментом Суперджамп является мощная система «Институт эффективного оздоровления». Толчком для создания оздоровительной системы послужило мое удивительное исцеление от многолетних страданий. С детства я был болезненным, слабым ребенком. 4 хронических заболевания постоянно отравляли мне жизнь. Но главная трагедия началась, когда мне было 17 лет. В этом возрасте я потерял самого близкого и дорогого мне человека, единственного родного брата Валентина. Валентину было 23 года. Он учился на 3-м курсе Тольяттинского политехнического института и учился на отлично. В таком молодом возрасте он имел много патентов на самые разные изобретения. Он был старостой группы, руководителем потока, его уважали и любили товарищи, декан и ректор института. Валентин в тот трагический день, как всегда, ехал на автобусе в институт. Как это часто бывает, пьяный водитель на грузовике врезался в пассажирский автобус. И в этот момент трагически оборвалась жизнь моего самого дорогого друга. До смерти моего брата я постоянно болел, но когда произошла эта трагедия, мое психическое и физическое здоровье рухнуло окончательно, и я оказался на дне ада. За ночь мое давление поднялось ровно в 2 раза, до трагедии было 110/70, а стало 240/120. Страшная головная боль никогда меня не отпускала, я с ней засыпал и просыпался, жил целый день. Невозможно назвать жизнью это постоянное пребывание между жизнью и смертью. В древние времена существовала страшная пытка. Несчастному на голову надевали мокрую бычью шкуру, а когда шкура высыхала, она сдавливала череп с такой силой, что человек от боли сходил с ума. Вот и я, бедолага, весь день чувствовал, как стальные тиски сдавливают мою черепную коробку с такой силой, что казалось, она трещит. Шли месяцы, а головная боль не утихала. Она всегда меня преследовала, каждую минуту, где бы я ни находился. Она меня мучила, пытала, истязала. От боли я часто терял сознание. Мне повезло с лечащим врачом. Молодой парень, кандидат медицинских наук, прикладывал все усилия, чтобы мне помочь, и так продолжалось несколько ужасных месяцев. Но к моему горю ничего не помогало. И вот в какой-то момент, через 2 года безрезультатных усилий, врач опустил руки и сказал: «Парень, я ничем тебе помочь не могу, прости». Перепробовал все, что мог, и ничего не помогает. Как говорили классики юмора Ильф и Петров, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Так и я стал искать нетрадиционные методы лечения. Перепробовал десятки вариантов, но все безрезультатно. Мои мучения продолжались до тех пор, пока я не нашел упражнение «Будьте здоровы». Я даже не верил, что такое может быть. Через 2 недели его ежедневного выполнения я стал абсолютно здоровым, счастливым, энергичным и жизнерадостным человеком. Более 2 лет мучений, страданий и ада прогнало из моей жизни сильнейшее оздоровительное упражнение. И что самое удивительное, вместе с адской жуткой болью из моей жизни ушли 4 хронических заболевания. Я не просто освободился от болезни, а всего лишь за 2 недели стал мегаэнергичным, абсолютно здоровым, лучистым человеком. Я с радостью поделюсь с вами этим бомбезным упражнением. Прежде чем начать описание, обращаю ваше внимание на важный факт. Холодная вода играет небольшую роль, всего 5%, а 95% силы и эффективности упражнения составляют наши пожелания. Поэтому не зацикливайся на обливание холодной водой. Вот уже 34 года каждый день в том или ином виде я выполняю упражнение «Будьте здоровы». Если есть возможность налить в ведро ледяной воды, я использую ведро, если такой возможности нет, использую обычный холодный душ. Итак, раскрываю тебе секрет чуда упражнения. Я открываю холодный душ, и пока стекает теплая вода, закрываю глаза и начинаю. Суть проста – пожелать всем людям на земле здоровья и счастья. Перед тем, как облиться холодной водой, я начинаю по кругу повторять. Я желаю всем людям здоровья и счастья. Я желаю всем людям здоровья и счастья. Я желаю всем людям здоровья и счастья. Произнося мысленно эти слова, я захожу под холодный душ, нахожусь под ледяной водой несколько секунд, выхожу, делаю глубокий вдох через нос низом живота и в 4 раза медленнее выдох. И так 3 раза. Но все это время перед обливанием холодной водой, во время и после, я непрерывно повторяю от всей души, от всего сердца пожелание. Я желаю всем людям здоровья и счастья. Именно это пожелание и есть 95% силы упражнения «Будьте здоровы». Основа этого упражнения – золотое правило, которое есть практически во всех ведущих религиях мира. Относись к людям так, как ты хочешь, чтобы люди относились к тебе. Чем больше я желаю здоровья и счастья всем людям на свете, тем больше здоровья и счастья получаю для себя. Конечно, пожелание здоровья и счастья должно быть безусловным. Это не сделка «я вам, а вы мне». В мире энергии и сил это не работает. Я без всяких условий от всей души искренне, с максимальной силой желаю всем людям на Земле здоровья и счастья. В физическом объективном мире, в мире, где мы можем измерять литры, метры, килограммы, вольты и амперы, работают материальные законы. Чем больше вы в материальном мире отдаете, тем меньше у вас остается. Допустим, у вас $100, из них 50 вы отдали на благотворительность. Естественно, у вас остается 50. Или, например, у вас 2 бутылки минеральной воды, одну бутылку вы отдали своему другу, и у вас осталась 1 бутылка. Но в метафизическом мире, в мире энергии, мыслей и чувств, все ровно наоборот. Чем больше ты отдаешь любви, теплоты, пожелания здоровья и счастья, тем больше здоровья и счастья получаешь сам. Сразу хочу внести ясность, дорогие друзья. Не путайте, пожалуйста, упражнение «Будьте здоровы» с упражнением, придуманным Порфирием Корнеевичем Ивановым «Детка». На Земле жил такой удивительный человек Порфирий Иванов. До 36 лет он работал обычным шахтером. На шахте потерял полностью здоровье и заболел неизлечимой болезнью. Врачи ему сказали: «Жить тебе осталось, Порфирий, всего лишь 1 месяц». Этот удивительный самородок начал испытывать разные методы самолечения. Обливался холодной водой, ходил по снегу босиком. Невероятным образом он выздоровел сам и создал оздоровительную систему, которую назвал «Детка». Почему «Детка»? Потому что всех больных он называл «деточками», а себя считал большим, важным отцом. В его оздоровительной системе, обливаясь водой, человек произносит следующие слова: «Матушка природа, дай мне здоровье! Учитель, дай мне здоровье!» В общем, неплохую оздоровительную систему Порфирий Иванов и его последователи превратили в плохую секту. Его система «Детка» – это своего рода возвращение к язычеству, поклонение природе и поклонение учителю, то есть Порфирию Иванову. Его последователи стали относиться к Иванову как к Богу. Наша оздоровительная система ничего общего, как вы видите, с сектой Иванова не имеет. Мы не просим здоровья у Иванова, мы не просим здоровья у матушки природы, а наоборот, прежде чем облиться холодной водой, мы искренне от всего сердца желаем здоровья всем людям на Земле. В нашем упражнении «Будьте здоровы» совершенно другой посыл, иная философия. Теперь я хочу объяснить вам свое отношение к холодной воде. Я лично категорически против моржевания и не понимаю тех людей, которые стремятся быть похожими на моржи. В мире достаточно много клубов моржевания, где взрослые люди плавают в проруби и стараются проплыть в ледяной воде как можно дольше. Я, честно признаюсь, не понимаю, зачем человеку, созданному по образу и подобию Бога, стремиться стать моржом. Морж – это толстое некрасивое животное с маленькой головой и мозгом с грецкий орех. Допустим, можно понять тех людей, которые стремятся стать орлами, медведями, львами. Эти животные хотя бы находятся на вершине пищевой цепочки. Но хотеть стать толстым, некрасивым, воняющим рыбой моржом, мне кажется, это совсем неинтересно. Я абсолютно уверен, что холодная вода в нашем случае – это лишь символ, легкая гимнастика для кожи и не более того. Если я купаюсь в проруби, я опускаюсь в воду всего лишь на 1-2 секунды, не больше. Главное с головой, чтобы сомкнулись энергетические меридианы. Если опуститься в холодную воду на 1-2 секунды, то с телом на уровне физики, на уровне материального мира больших изменений не происходит. И вот почему. Наше тело на 85% состоит из воды, и опускаемся мы тоже в воду. Теплоемкость воды и тела примерно одинакова, Разница всего лишь в 15%. Как можно доказать на практике мои слова? Возьмите воздушный шар, налейте в него литров 10 теплой воды температурой 36,6 градуса и опустите этот шар в холодную воду. Обычно у холодной и пресной воды температура 2-3 градуса тепла. Опустите шар с теплой водой на 2-3 секунды и измерьте температуру. Она останется практически 36,6 градуса, что доказывает, за короткое время пребывания в холодной воде ничего страшного с нами не происходит. Добавьте к этому эксперименту тепло, которое выделяется в процессе метаболизма, и вы поймете, что никакой опасности короткое воздействие холодной воды для человека не представляет. Еще очень важен психологический настрой. Многие несведущие люди, обливаясь холодной водой, воспринимают этот процесс как закаливание. Есть такой термин в машиностроении – закалка стали. Это когда сталь разогревает до высоких температур, а потом резко охлаждает холодной водой, маслом или азотом. В этот момент упрочняется кристаллическая решетка металла. Так вот, несведущие люди воспринимают обливание холодной водой как процесс закалки, закаливания, борьбы с агрессивной холодной средой. На мой взгляд, это ошибочный подход. Я воспринимаю природу как нашу маму, матушку. Я считаю глупо бороться с природой. Вообще человек никогда не сможет победить природу. Когда вы боретесь с природой, она начинает бороться с вами. Но когда вы воспринимаете холодную воду как объятие любящей матушки, заряжающей вас позитивной энергией, оздоровительный эффект намного выше. Я уже 34 года выполняю это упражнение каждый день, и каждый раз, прежде чем облиться холодной водой, я включаю свою силу воли и заставляю себя это сделать. Почему это происходит? Дело в том, что в самом детстве меня, как и большинство детей, запрограммировали на уровне суперсознания на то, что холодная вода – это зло. Не ешь снег – замерзнешь, не стой на снегу – простынешь, оденься теплее, на улице холодно – заболеешь и умрешь. И так все детство. Когда ребенок маленький и еще не может мыслить самостоятельно, анализировать, принимать решения, взрослые программируют его определенными психологическими установками на всю жизнь. Большинство взрослых людей, родители, близкие, родные, программируют ребенка на то, что холод – это зло, смерть, боль. На самом деле, короткое воздействие холодной воды полезно. Оно укрепляет иммунную систему и бодрит. Но если вам с детства внушили, что холод – это зло, смерть и боль, то и через 50 лет перед холодом будет возникать подсознательный животный страх. Конечно, со временем ваш мозг понимает, что через несколько секунд воздействия холодной водой вы сразу получите колоссальное доброе вознаграждение, море энергии, позитивных эмоций и силы. Но все равно, чтобы облиться холодной водой, нужно себя заставить. Еще раз подчеркиваю, вода – это 5%. Это своего рода символ, термомассаж, не более. Когда я приезжаю в теплые страны, которые находятся на экваторе или в пустыне, из крана течет вода плюс 30 градусов. И что вы думаете, что при плюс 30 упражнение «Будьте здоровы» работает слабее? Нет. Все зависит от искренности и силы пожелания здоровья и счастья всем людям на свете. Закончить тему холодной воды – я хочу очень интересным примером из жизни. Один из моих учителей, наставников, Владимир Борисович Толстогузов, четырежды доктор наук, доктор химии, физики, истории и экономики, ведущий в мире специалист в области питания, много лет он был главным редактором научных журналов. Я вечно буду благодарен ему за бесценные тренинги, которые он мне подарил, за свое понимание процессов развития науки и медицины. И вот однажды мой старший товарищ и друг поехал со своими друзьями, немецкими врачами, на один крутой швейцарский курорт. Там он открыл для себя криосауну. Если вы не пользовались криосауной, я объясню вам, как она устроена. Ничего сложного в ней нет. Вы заходите в утепленную большую душевую кабину, и небольшой лифт поднимает вас на такой уровень, чтобы голова была выше этой капсулы. Затем в капсулу подается жидкий азот, и он охлаждает воздух, который находится вокруг вас. Самое большое воздействие на мозг человека оказывает даже не сам охлажденный воздух, а огромное табло, которое показывает температуру в капсуле, особенно когда вы первый раз принимаете криосауну. Вы смотрите на это табло и ваши глаза постепенно расширяются. Минус 50, минус 90, минус 165 градусов. Ощущение, как будто вы уже в открытом космосе. Когда мой учитель рассказал мне о том, что после приема криосауны у него усилилась иммунная система, повысилась энергетика, потенция, я решил купить себе чудо-машину, чтобы каждый день заряжать свои аккумуляторы и усиливать иммунную систему. Я попросил моего друга и партнера Петра Силкина организовать покупку, и вот уже через 3 дня мне домой привезли криосауну. Использовал я ее всего лишь неделю. И вот почему. Сравнивая эффект от криосауны с обливанием холодной водой, я однозначно понял, что холодная вода намного эффективнее, полезнее и приятнее. На табло температура минус 165 градусов смотрится очень круто. Но если сравнивать теплоемкость газа и воды, то теплоемкость газа примерно в 100 раз меньше, чем теплоемкость воды. Это означает, что 5-7 градусов холодной воды оказывает на наше тело более мощное воздействие, чем минус 165 градусов газа. Второй минус криосауны – ее ты можешь использовать только вдвоем, потому что кто-то должен нажимать кнопки лифта и включать поступление жидкого азота в капсулу. А упражнение «Будьте здоровы» с холодной водой, душем, ведром или в проруби я прекрасно выполняю без чьей-либо помощи. Итак, 3-0 в пользу холодной воды. Рассказав подробно, как работает упражнение «Будьте здоровы», я хочу отдельно выделить то, что дает нам это упражнение. Во-первых, укрепляется иммунная система. Во-вторых, это упражнение заряжает нас энергией на целые сутки. В-третьих, при выполнении упражнения мы расширяем масштаб своей личности. Только большой человек может искренне от всего сердца пожелать всем людям на Земле здоровья и счастья. С каждым выполнением упражнения «Будьте здоровы» масштаб личности становится все больше и больше. А чем больше масштаб, тем больше превосходства человек получает в конкуренции за место под солнцем, тем больше позитивных эмоций и энергии. Человек заряжает душу, тело и сознание. Еще один важный позитивный эффект. Когда мы искренне выполняем упражнения, происходит своего рода подключение к вселенскому Wi-Fi. Через это соединение мы скачиваем огромное количество новых, интересных, прогрессивных идей. А сегодня, как известно, новые идеи являются главным источником богатства, славы и успеха. Когда-то величайший изобретатель Никола Тесла писал: «Полторы тысячи своих изобретений не я придумал, я их скачал из какого-то центра во Вселенной». Вот так и мы, выполняя упражнение «Будьте здоровы», подключаемся к какому-то центру и скачиваем оттуда колоссальное количество полезной, важной информации. Это происходит не сразу. У кого-то на следующий месяц, а у кого-то через год. Но то, что это работает, абсолютно точно. Еще один позитивный эффект, который дает упражнение «Будьте здоровы». Наверное, вы видели рекламу моющих средств. На экране появляется грязная, черная, обожженная жиром и другой гадостью сковородка, а затем рука с губкой и моющим средством мгновенно превращает запачканную поверхность сковородки в сияющую, зеркальную, чистую. То же самое происходит с нашим сознанием и душой. Негативные эмоции, ассоциации, якоря, накопившиеся за предыдущие сутки, упражнение «Будьте здоровы» за несколько минут смывает, очищая наше сознание и душу. Они становятся светлыми, лучистыми и ясными. Про это упражнение столетний монах японского храма мне сказал так: «Когда мы ходим в туалет, мы очищаем тело. Когда мы ходим в душ и моемся, мы очищаем кожу. Когда мы делаем упражнение «Будьте здоровы», мы очищаем сознание и душу». Почему я так подробно описываю упражнение «Будьте здоровы»? Оно было толчком развития мощной, многоуровневой оздоровительной системы. Когда я за 2 недели стал абсолютно здоровым человеком, меня это поразило до самой глубины души. И мне хотелось каждому человеку на Земле рассказать, что можно не болеть, можно быть абсолютно здоровым без всяких таблеток и лекарств. Ведь до этого момента за свою жизнь я съел тонны всевозможных лекарств и медицинских препаратов. Оказывается, не прикладывая больших усилий, без денег, без специальных препаратов, можно быть абсолютно здоровым и энергичным, жизнерадостным человеком. И когда с тобой такое происходит, хочется поделиться этой радостью с миллионами хороших, добрых людей. Без всяких денег, без всякой выгоды для себя. У нормального человека после такого чуда всегда появляется желание помочь другим, потому что сам он так сильно страдал. Вы понимаете, как страдают другие, и как просто и легко можно избавиться от этих страданий. Когда я вырвался из костлявых лап страшных болезней и боли, у меня было такое ощущение, как будто я проснулся. Я вдруг стал замечать и наблюдать происходящее вокруг себя, то, что раньше никогда не видел. Например, то, что государства во всем мире тратят сотни миллиардов долларов на строительство больниц, производство оборудования, обучение врачей и другого медицинского персонала. Фармакологические корпорации продают на миллиарды долларов таблеток и лекарств, но никто не вкладывает даже 1% от этих миллиардов в то, чтобы научить людей быть здоровыми. Согласитесь, ведь намного умнее просто быть здоровым, счастливым, жизнерадостным, чем лечиться и бороться с болезнью. Но разве мировым фармацевтическим корпорациям выгодно, чтобы люди были здоровыми? Если никто не будет болеть, они потеряют прибыль. Но также им не выгодно, чтобы мы все умерли. Тогда они тоже потеряют прибыль. Им выгодно, чтобы мы жили, болели, простаивали, мучились и на миллиарды долларов покупали у них лекарства. Если бы государства тратили всего лишь 1% на распространение знаний о том, как быть здоровым, жизнерадостным, как укреплять свою иммунную систему, то мир очень быстро изменился бы в лучшую сторону. Понимая прекрасно, что никто не заинтересован в том, чтобы научить людей быть здоровыми, жизнерадостными и энергичными, я собрал группу из 74 энтузиастов. Тогда мы по своей природе и сути уже были интеллект-тренерами, просто мы себя еще не так называли. Мы назвали нашу общественную организацию «Институт эффективного оздоровления». Вдохновленный своей сверхидеей научить миллионы людей быть здоровыми, энергичными и жизнерадостными, я стал по всему миру собирать упражнения, методики, знания в области оздоровления. Я объехал Тибет, Китай, Японию, изучил индийский опыт, общался со многими экстрасенсами, целителями, изучил более 200 медитаций, стал учеником выдающихся целителей нашего времени, я прочел сотню древних книг. Вместе с коллегами, энтузиастами, мы создали комплекс оздоровительных упражнений, и я бесплатно преподавал нашу оздоровительную систему по всему миру. Расскажу вам всего лишь на двух примерах, каких грандиозных результатов мы добились. Однажды меня пригласили провести тренинги эффективного оздоровления в Монголии, в Улан-Баторе. В то время самый большой зал в Улан-Баторе вмещал 1500 зрителей. На мое выступление собралось около 3000. Люди стояли в проходах, сидели на ступеньках. Кого-то мы даже посадили на сцену. Желающих попасть на мой мастер-класс было намного больше, чем смог уместить этот скромный зал. В течение дня я с радостью передал всем ученикам самые эффективные оздоровительные упражнения и, самое главное, научил их упражнению «Будьте здоровы». Прошел примерно год, и снова монголы пригласили меня провести такой же оздоровительный курс. В Монголии живут очень открытые, добрые и масштабные люди. Я с радостью согласился. Зал также был переполнен, негде было упасть яблоку. Только я начал рассказывать об упражнении «Будьте здоровы», как на сцену попросилась пожилая женщина. Она хотела поделиться своим результатом, и, конечно, я не мог ей отказать. Взяв микрофон, она рассказала участникам мастер-класса о том, что всего лишь за один год она избавилась от сахарного диабета. После нее попросил слово пожилой дедушка, который так же, как и она, со сцены рассказал, что он избавился от рака. На протяжении ближайших 2 часов люди выходили на сцену и рассказывали о настоящих чудесах, которые сотворило упражнение «Будьте здоровы». Мы с переводчиком стояли на сцене и плакали от радости вместе с остальным залом. Я даже не мог предположить, что упражнение «Будьте здоровы» обладает такой великой силой. После Улан-Батора я полетел сразу в Самару. Александр Голубцов собрал 1500 предпринимателей, бизнесменов на мой мастер-класс, на этот раз посвященный бизнесу. Я должен был преподавать лидерство, развитие харизмы, сверхспособностей, законы стратегического мышления, но также, как и в Улан-Баторе, все пошло совершенно по другому сценарию. Я заранее приехал на мастер-класс и ожидал начала в гримерной комнате. Саша Голубцов попросил меня принять местного предпринимателя, который хотел меня за что-то поблагодарить. «Хорошо», — сказал я, — «пусть заходит». В гримерку вошел высокий, лобастый, с красивой бородой, мощный парень. который рассказал историю своей победы над страшным заболеванием. Поблагодарив его, я попросил рассказать эту историю со сцены. Парень согласился, и вот что мы все услышали. Я много лет был бизнесменом. У меня было 3 компании, но я всегда мечтал помогать беспризорным детям и заниматься фотографией. Каждый год я откладывал реализацию своей миссии на следующий год. Так проходили год за годом. И вот однажды я стал чувствовать себя очень плохо. Я поехал к своему знакомому врачу, сдал анализы и был ошарашен. «У тебя рак последней стадии», — вынес приговор главный врач. «Срочно ложись в больницу, будем пытаться тебя спасти». Поразмыслив, я подумал, ну что я буду последние дни своей жизни на земле проводить в этой мрачной палате? Ведь я давно не был на природе. Дело было в октябре. Волга еще не замерзла, шел первый снег. Природа готовилась засыпать. Я взял с собой палатку, рюкзак и поехал в Жигулевские горы, а это одно из самых красивых мест на земле. Туристов не было, я был совершенно один. Мне повезло, и до этой трагедии я прочитал об упражнении «Будьте здоровы» в книге Владимира Довганя. Я, конечно, не верил, что оно мне поможет, но надежда умирает последней. И я зацепился за это упражнение, как утопающий за соломинку. Прошла неделя, несколько раз в день я выполнял это упражнение, купаясь в Волге. Я много гулял, размышлял о жизни, ничего не ел. И самое главное, я искренне желал всем людям здоровья и счастья, от всего сердца, от всей души. И вот на 10-й день ночью я услышал голос: «Иди домой, ты здоров». После этого я прошел повторное обследование, и мой друг, главный врач, удивился: «Слушай, ты практически здоров, это настоящее чудо». И в этот момент я для себя все понял. Я жил чужой, не своей жизнью. Я пришел в этот мир, чтобы помогать детям, а занимался зарабатыванием денег. Моя душа стонала, мучилась, а я ее не слышал. Сразу же после исцеления я продал все свои бизнесы, создал фонд помощи беспризорным детям, и теперь я самый счастливый человек на свете. Я помогаю детям, а в свободное время занимаюсь фотографией. Рассказав вам эти реальные истории, я сразу хочу расставить все акценты. Интеллект-тренеры не занимаются лечением. Мы никого ни от чего не лечим. Мы учим людей не болеть, мы учим людей быть энергичными и здоровыми. Если ты заболел или с тобой произошло что-то плохое, сразу обращайся к высококвалифицированным врачам, не занимайся самолечением. Я лично поклонник современной медицины и науки. Я не понимаю тех странных ребят, которые ищут мудрость в древних книгах. А я прочел не одну древнюю книгу. Я был в Тибете, в закрытых монастырях и общался с мастерами, которым обычных смертных не допускают. Но я глубоко уверен, что большой продолжительностью жизни мы обязаны именно ученым и врачам, за что им огромная человеческая благодарность. Прежде чем черпать знания из древних медицинских книг, вот о чем подумайте. Раньше продолжительность жизни на Земле в среднем была 25 лет. Не верите? Летите в Рим, походите по древним кладбищам с калькулятором и карандашом и посчитайте сами. Раньше не было медицины, науки, пенициллина, и люди умирали как мухи. Древние книги могут научить нас не болеть, не простывать, укреплять свою иммунную систему. Но во всем, что касается вашего здоровья и здоровья ваших близких, в первую очередь делай ставку на современную медицину, анализы и профессионализм врачей. Итак, дорогие друзья, первый фундамент, первая корневая система нашего бомбезного, самого крутого в мире суперджамп – это сотни оздоровительных методик, упражнений, которые мы собрали по всему миру, испытали на себе, на тысячах наших учеников и выбрали самые эффективные и мощные. Второй фундамент нашего любимого суперджамп родился в 1998 году. В очередной раз российское государство ограбило свой народ. Оно придумало финансовую пирамиду под названием ГКО и обобрало нас как липку. Я хорошо помню, за ночь до дефолта я засыпал долларовым мультимиллионером, а проснулся в долгах, как в шелках. Кучка негодяев и подлецов в очередной раз ограбила десятки миллионов граждан. И так как со мной это произошло в третий раз, из-за подлецов и негодяев я третий раз разорился, и мне приходилось стартовать уже с минус 20 миллионов долларов. Из успешного финансово свободного человека меня снова сделали разорившимся несчастным должником. Меня так это достало, что я стал размышлять, что можно изменить в нашей стране, что можно сделать, не занимаясь политикой, чтобы жизнь простых, хороших, трудолюбивых людей стала лучше. Поразмыслив, я подумал, что проблемы в России с управленцами, с начальниками. В то время в России было много врачей и учителей, ученых и инженеров, но беда была с руководителями. Большинство из них думали только о себе. Их маленькие ничтожные душонки спали и видели, как можно еще больше украсть у трудового народа. Я подумал, что надо создать школу управленцев высшего уровня. Таких лидеров Лев Николаевич Гумилев назвал пассионариями. Вместе с Юрием Коротковым и Вадимом Лобовым мы создали основу новой лидерской школы, цель которой была раскрыть сверхспособности человека, развить его харизму, энергию, гениальность и в то же время привить ему как можно больше доброты, человечности и сострадания. Наша задача была скрестить умного, талантливого Билла Гейтса и доброго, великодушного Ганди. Так мы видели суперуправленца. Гений, мощный, сильный, конкурентоспособный, но в то же время благородный, добрый, сострадательный и человечный. Запустив этот проект, мы снова стали собирать упражнения, методики, педагогические приемы по всему миру, но уже в другом направлении. Мы искали упражнения, которые развивают в человеке лидерские качества, сверхуверенность, гениальность, дивергентное мышление, харизму, ораторское искусство и энергию. Каково же было наше удивление, когда мы в какой-то момент осознали, что причина болезней, отсутствие энергии, бедности, неуверенности в себе, одиночества, нереализованности одна и та же. Так два фундамента, оздоровительный и фундамент развития лидерских сверхспособностей человека, превратились в один монолитный прочный фундамент суперджамп. Причина бедности, нереализованности, одиночества, болезней, депрессии, наркомании, алкоголизма – это невежество. В переводе на понятный язык это означает, что человек не может управлять своими мыслями, своими чувствами, моделью поведения, энергией, у него отсутствует сверхцель. Стоит нам научить человека управлять мыслями, чувствами, своей моделью поведения, телом, энергией и сверхцелью, как человек сразу же становится осознанным. Он берет джойстик управления в свои руки, и у него появляется свобода выбора, какие мысли и чувства пускать в свою душу, суперсознание, а какие прогонять. И естественно, когда человек становится свободным в выборе мыслей, чувств и энергии, он всегда выбирает между негативными и позитивными чувствами позитивные, между ненавистью и любовью – любовь, между печалью и радостью – радость, между разрушением и созиданием – созидание, между деградацией и развитием – развитие. На что это похоже? Представьте, что мысли и чувства выглядят как черные и белые майки. Проснулся с утра человек, подошел к шкафу, открыл его, и он сам выбирает, какую майку надеть. Представим, что черные майки грязные, вонючие, пропитанные гноем, кислотой и ядом. Это негативные чувства и мысли. А позитивные чувства и мысли – белые, чистые, благоухающие. Какую майку выберет человек? Да, конечно, светлую. Умея управлять своими мыслями и чувствами, какие чувства в свое сознание, в свою душу будет пускать осознанный человек? Конечно, только радость, энергию, позитивную ментальность, счастье, силу, оптимизм, любовь, дружбу, уважение. Осознанный человек никогда не пустит в свою душу и сознание негативные, разрушающие чувства, которые похожи на метафизический яд, метафизическую кислоту и гной. Так в нашем фундаменте появились упражнения, развивающие сверхэнергию, сверхуверенность, харизму, силу духа, гениальность, дивергентность мышления и многие другие важные для бизнеса и для лидерства качества. Третьим педагогическим историческим фундаментом нашего крутого суперджамп я назову идею постоянного ежедневного развития личности длиною в жизнь. Мы рассматриваем жизнь как школу, как путь развития идеального себя. Такое отношение к развитию характерно для японского карате-до, о котором я рассказывал в начале книги. Иероглиф «до» означает «школа длиною в жизнь». Это путь развития личности длиною в жизнь. В карате рост личности происходит через рост тела и духа. В нашем интеллектуальном карате суперджамп Развитие личности всю жизнь происходит через интеллектуальные тренировки, развитие интеллекта и духа. Чтобы вы глубже прочувствовали мощь этой философии, я хочу поведать вам об основателе самой популярной школы карате Киокушинкай во всем мире Масутацу Аяме. О пути создания школы мне рассказывал мой друг и учитель, 10-й дан карате Сергей Иванович Якунин, который сегодня является одним из ведущих мастеров карате в мире. Сергей Иванович лично учился у Аямы, был участником и свидетелем всех стадий развития Киокушинкай. На примерах из жизни мне проще будет показать, что такое внутренний путь развития человека длиною в жизнь. Аяма был этническим корейцем, а после Второй мировой войны японцы относились к корейцам как к людям второго сорта, как к животным. Если по улице в оккупированной Корее шел японский солдат, а кореец не падал на колени, его забивали палками. Представьте, как тяжело было корейцу пробиваться в японском виде боевых искусств в карате. Японцы были отравлены идеями фашизма, шовинизма, милитаризма. С ними произошло то же самое, что и с немцами во время пребывания у власти Гитлера. Прекрасные и добрые люди при помощи пропаганды и промывки мозгов были превращены в безжалостных, бесчеловечных убийц. Представьте отношение заносчивых японцев к какому-то грязному корейцу, который побеждает их в карате. Японские мастера не могли простить ему этого. На Аяму было совершено 5 смертельных покушений. Однажды его ударили мечом в спину, и клинок меча прошел всего лишь на расстоянии 1 миллиметра от сердца. Но Аяма не сдавался, он очень много работал над собой. Однажды он принял решение добиться максимума. Мастер не мог допустить даже мысли о том, что проживает серую, обычную, безликую жизнь. Он уединился в лесу, на горе Миноба, и стал тренироваться круглосуточно. Десятки тысяч раз он наносил удары по камням и деревьям. Он отрабатывал блоки, защиту, наступление. А так как Аяма был человеком очень компанейским, чтобы не спускаться к девушкам в город, он каждый раз сбривал себе брови, уродуя тем самым свое лицо и подавляя желание прекратить тренировки. Через несколько месяцев круглосуточных тренировок он превратил свое тело в сталь. Скорость его ударов не мог выдержать уже никто. Он начал ездить по всем турнирам и всегда побеждал практически с одного удара. О нем стали говорить по радио, о нем писали газеты. Но однажды история побед трагически прервалась. Вечером, ужиная в обычном кафе, он увидел, как местный бандит Якудза хотел изнасиловать молодую девушку. Аяма заступился за нее, возник конфликт. Якудза достал нож и хотел этим ножом убить Аяму. В ответ Аяма механически на автомате нанес один удар в грудь и убил бандита. Было много свидетелей, но никто не предъявлял ему никаких обвинений. И полиция, и свидетели понимали, что он поступил благородно. Но сам Аяма был потрясен этой смертью. Он рассуждал так: «Я потратил годы тренировок на совершенствование карате. И какой результат я получил? Убийство. Ради этого я истязал свое тело. Ради этого я искал истину в карате, чтобы просто стать банальным убийцей». После этой трагедии Аяма уехал в провинцию и нашел вдову этого бандита. У нее был маленький сын, и мастер стал помогать им выживать. В то время было очень тяжело с продуктами, и он посчитал своим долгом помочь несчастной вдове и ребенку. Он полностью забросил карате. Шли месяцы, даже камни время превращают в песок. И вот уже сама эта вдова стала уговаривать Аяму вернуться в карате и заниматься своим предназначением. «Ради детей, ради подростков ты должен нести в мир благородные качества и проповедовать вечные человеческие ценности через свое карате», — уговаривала она великого мастера. Но прежде чем вернуться в карате, Аяма принял решение создать свой стиль. Он был не очень грамотным человеком, но имел открытое сердце, умел думать и размышлять. И потому обошел всех великих японских писателей, мыслителей, философов и попросил каждого помочь ему создать философию нового карате. Вместе с мудрецами своего времени он создал Киокушинкай. Главной миссией его школы было служение добру, миру, созиданию. Аяма написал клятву Киокушинкай, утвердил его принципы и начал строить свою новую школу. Написать на бумаге можно все, что угодно. И мы часто видим с вами, как корпорации пишут красивые слова миссии, а на деле ведут себя отвратительно и вместо созидания несут миру разрушение, вместо чести – подлость, вместо доброты – злость и ненависть. Я приведу несколько примеров из жизни мастера, о которых мне рассказывал его ближайший ученик Сергей Иванович Якунин, мой друг и учитель. Однажды во время чемпионата мира французский боец одержал победу нокаутом и стал прыгать и радоваться своей золотой медали. Вы часто видели, как это делают боксеры или бойцы в клетках. Победив, покалечив соперника, они начинают от радости бить себя в грудь кулаками, как Кинг-Конг, и что-то бешено орать. Точно так же стал вести себя и французский спортсмен. Увидев это, Аяма взял микрофон и обратился к нему так, чтобы слышали все участники и зрители чемпионата. «Ты идиот! Я выгоняю тебя навсегда из федерации Киокушинкай. Ты ничего не понял, ты болван. Ты покалечил человека и радуешься. Человек вышел на татами, чтобы помочь тебе стать лучше. Он рисковал своим здоровьем, чтобы ты победил в себе страхи, слабость, свои негативные качества. Ты изуродовал человека, и вместо того, чтобы извиниться и искренне поблагодарить его, ты стал прыгать по татами, как обезьяна, и радоваться. Ты ничего не понял в истинном пути Киокушинкай. Истинный путь Киокушинкай – это доброта, дружба, уважение и благородство. Я выгоняю тебя раз и навсегда. Ты недостоин пути Киокушинкай». Главная идея каратэ-до Киокушинкай – это развитие самого себя. Это внутренний путь развития новой личности. Это путь благородства, чести, уважения, доброты и созидания. Как говорил философ Лао Цзы, кто победил другого, тот силен. Кто победил себя, во сто крат сильнее. Главная цель карате – не разбивать кирпичи головой и не калечить людей. Главная цель – при помощи карате развивать свою личность, лучшие качества своей души на протяжении всей жизни. Это и есть путь до. Это школа развития человека длиною в жизнь. Еще один яркий пример внутренней работы – Аяма умирал от рака легких, находясь в больнице Токио. Ему оставалось жить всего лишь несколько дней, а может быть и несколько часов, никто не знал. Но все врачи и сам мастер понимали, что скоро он покинет свою оболочку. Со всего мира к нему прилетали тысячи учеников и последователей. Все выражали искреннюю благодарность и любовь великому мастеру. Ученики были поражены преданностью Аямы своему истинному пути. Мастер уже не мог вставать. Тело его практически умерло, но дух нет. Ученики были потрясены продолжающимися тренировками мастера даже в кровати, на больничной койке. Сосредоточив все свое внимание на кисти руки, мастер сжимал не спеша палец за пальцем, формировал идеальный кулак, рассматривал его с разных сторон и потом снова разжимал. И так повторялось раз за разом. Пораженные ученики спрашивали: «Сенсей, что вы делаете?» Аяма честно им отвечал: «Всю жизнь я посвятил занятию карате, но не было возможности и времени до совершенства довести сжатие кулака». Ему оставалось жить несколько дней или часов, но он продолжал совершенствовать свою личность, свой характер, свою душу через работу кисти, потому что все остальное мастеру уже не двигалось. Это и есть истинный путь развития самого себя длиною в жизнь. И путь этот сильно отличается от бокса, драки в клетках и других боевых искусств. Там, где люди дерутся за большие деньги, золотые медали, кубки, славу, нет места истинному пути развития личности. В Олимпийских играх, на чемпионатах мира главная победа, внешняя сторона боя, призы, золото, медали, слава, рекламные контракты. Чем отличается внутренний путь развития от внешнего, очень хорошо демонстрирует реальная история, которая произошла на Паралимпийских играх. На открытом стадионе в Америке, в Атланте, проходил забег детей-инвалидов. На финише спортсменов ждали кубки, медали, призы, первое, второе и третье место для лучших. У кого-то из молодых спортсменов не было одной ноги, у кого-то двух. Дети выстроились на старте, прогремел стартовый пистолет, и спортсмены побежали к финишу. От волнения один мальчишка упал. Он нервничал и никак не мог подняться. Ему мешали протезы. Слезы текли по его щекам. Он пытался встать, но у него не получалось. От этого он плакал еще громче. К счастью для него, его соперник по соседней дорожке заметил его падение, остановился, вернулся и стал ему помогать. Это заметили другие дети-инвалиды и остановились, чтобы поддержать страдающего соперника. Потом они все взялись за руки и финишировали вместе. Весь стадион встал и молча следил за настоящим чудом, происходящим на их глазах. Взрослые люди плакали. Они стали свидетелями победы вечных человеческих ценностей, таких как доброта, любовь, сострадание, уважение над внешней мишурой в виде медалей, кубков, призов и славы. Дети-инвалиды дали всем взрослым на стадионе, да и нам с вами, прекрасный урок человечности, доброты и великодушия. На этом примере мы очень хорошо видим и внутренний путь развития личности, и внешние атрибуты славы, проявление честолюбия. Медали, кубки, первые места – все это внешняя мишура. А истинное развитие человека происходит внутри. Это развитие его благородства, великодушия, храбрости, силы духа, позитивной ментальности. На этом примере, я надеюсь, ты очень хорошо почувствовал и понял, что такое путь развития личности длиною в жизнь. Бизнес, карьера, зарабатывание больших денег – это все важно, полезно и прекрасно. Но это все тренажеры и инструменты для развития личности, для развития человечности, великодушия, доброты и совершенствования души. Как только человек в высшее развитие ставит деньги, славу, медали и власть, он убивает себя как человека. Как только деньги становятся важнее его души, они начинают управлять этим несчастным биороботом. Деньги говорят ему, с кем дружить, кого любить, кому идти на день рождения. Больше нет человека, созданного по образу и подобию Бога, больше нет в человеке свободы выбора, он становится рабом внешней мишуры. Поверьте мне, нет ничего дороже развития личности, души человека. Я презираю современные Олимпийские игры, считая их рекламой худших качеств человеческой души. Первые Олимпийские игры, которые проходили 2500 лет назад в Греции, вызывают восхищение. Почему? В то время греческие города-полисы Спарта, Афины, Фивы, Микены, Сиракузы постоянно воевали друг с другом, проливая кровь, уничтожая друг друга и сжигая города. Но как только приходило время Олимпийских или Дельфийских игр, вчерашние враги, ненавидящие друг друга, оставляли дома мечи, шлемы, копья и щиты, брали оливковые ветви и собирались вместе. То олимпийское движение, те олимпийские игры действительно служили миру и развитию лучших качеств человеческой души. Современные же олимпийские игры – это помойка, наполненная грязью коррупции, допингом, нечестным судейством, откатами, политическими интригами. Ничего хорошего современные олимпийские игры в области развития человека в себе не несут. Наоборот, они учат спортсменов и зрителей подлости и фальшивым ценностям. К сожалению, в спорте и других внешних соревнованиях в современном мире полностью отсутствует путь развития духа, чести, великодушия, доброты, благородства, уважения. В заключение я хочу рассказать вам реальную историю, которой создатель стиля Киокушинкай Аяма гордился больше всего. Разгорелась первая абхазо-грузинская война. Обычные люди не хотят воевать, они стремятся к тому, чтобы рожать и воспитывать детей, строить дома, растить цветущие сады. Но есть сумасшедшие негодяи, политики, слуги дьявола, которые мастерски разжигают межнациональные и религиозные конфликты, и в этом огне ненависти, злости, смерти и разрушения греют свои подлые руки. В этой первой войне произошел удивительный случай. Молодой парень, грузин, был ранен и попал в плен, а два таких же молодых абхазца вели его на окраину города, чтобы расстрелять. К счастью, один из абхазцев увидел наколку на плече пленного. Там был наколот знак карате Киокушинкай. Присмотревшись, он спросил: «Ты что, занимался карате?» «Да», — ответил грузин. Они стали разговаривать, и выяснилось, что у них один и тот же тренер и общие друзья. И в этот момент произошло настоящее чудо. Абхаз сказал грузину: «Иди, брат, домой, я не могу в тебя стрелять». Когда Аяма рассказывал об этом случае, уже перед самой своей смертью он объяснял всем последователям: «Ради этого я создавал Киокушинкай, чтобы люди разных национальностей, разных стран дружили, Главная идея Киокушинкай – это не золотые медали и разбивание рукой кирпичей. Главная идея Киокушинкай – это служение миру. Это внутренний путь развития личности длиною в жизнь. Так и я создал суперджамп для того, чтобы люди в разных странах дружили, общались, вместе развивались интеллектуально, энергетически, ментально. Вот почему на наших интеллектуальных тренировках запрещено обсуждать политику и религию. Собираясь вместе в интеллект-клубах или на онлайн-тренировках «Суперджамп», мы помогаем друг другу расти, развиваться, становиться лучше. Здороваясь, приветствуя коллег на тренировках, в онлайн, каждый из нас всегда говорит: «Приветствую самую дружную международную семью». И в момент такого приветствия мир становится светлее и добрее. Вот мы вместе с вами и разобрали третий исторический педагогический фундамент нашей взрослой педагогики «Суперджамп». Это ежедневное интеллектуальное, эмоциональное, энергетическое, нравственное и ментальное развитие идеального себя длиною в долгую, счастливую, богатую жизнь. «Суперджамп» — это первая система, развивающая интеллект, гениальность, дивергентное мышление, энергетику, позитивную ментальность, рассчитанная на всю жизнь. Мы также, как и в системе Киокушинкай, рассматриваем жизнь как школу, как путь улучшения самого себя. Сегодня быть лучше, чем вчера. Каждый день при помощи интеллектуальных упражнений, при помощи наших 8 интеллектуальных жемчужин и других педагогических приемов мы создаем свою идеальную, новую личность, добрую, развивающуюся, созидательную, светлую, гениальную, сильную, любящую и благородную. Четвертый педагогический фундамент «Суперджамп» заложил великий ученый, писатель, психолог, мыслитель Виктор Франкл. Я считаю его своим учителем, наставником и героем, примером для подражания. Чтобы узнать о нем больше, можешь прочитать книгу, которую я когда-то перевел «Скажи жизни да». Но прежде чем рассказать вам о его бесценном подарке для нас и для «Суперджамп», я обязательно должен рассказать хоть немного о судьбе этого великого человека. В самый рассвет австрийской школы психологии, психоанализа, где блистали такие великие умы, как Зигмунд Фрейд, Австрию захватили фашисты. Они начали планомерное уничтожение евреев. На австрийскую землю пришел Холокост. Фашисты сначала не трогали Виктора Франкла, потому что к этому моменту он уже был знаменитым ученым. Франкл, как и многие другие, пытался уехать из страны. Ему и его жене американцы дали визу, а его родителям не дали. И Виктор принимает решение не уезжать, а остаться со своими любимыми родителями и вместе с ними пройти через все круги ада. Он прошел 3 страшных, смертельных концлагеря. Каждый день он находился между жизнью и смертью. Голодный, замерзший, избитый, истощенный, он подбадривал других заключенных. Но самое поразительное, что находясь на самом дне страшного ада, он мысленно писал свои научные труды. Он думал в этом аду, почему люди добровольно пьют алкоголь, спиваются, потребляют наркотики, почему люди болеют от депрессии, неврозов и психозов. Франкл не знал, будет ли он жив через час. Люди умирали как мухи, но несмотря на это, он совершал свой научный и гражданский подвиг. Все близкие и родные Виктора Франкла погибли в концлагерях, он остался живым один и после освобождения сразу приступил к научным работам. Его вклад в мировую психологию, психоанализ, в понимание причин алкоголизма, депрессии, наркомании невозможно переоценить. И вот почему. Франкл доказал, что 87% людей добровольно спиваются и убивают себя алкоголем не потому, что они не знают, что это вредно. Алкоголик знает о вреде алкоголя намного больше, чем люди, которые его не употребляют. 87% людей спиваются потому, что у них нет смысла жизни. 90% людей добровольно употребляют наркотики по той же причине – у них нет смысла жизни. Основной причиной депрессии, неврозов, психозов, как доказал Франкл, также является отсутствие смысла жизни. Я с ними полностью согласен. Что произошло в современном мире с миллиардами взрослых, трудолюбивых, хороших людей? Произошло при помощи рекламы, а на рекламу в год в мире тратится более 500 миллиардов долларов. Много это или мало, давайте оценивать вместе. Для того, чтобы всем школьникам в мире дать бесплатное начальное образование, нужно всего лишь 24,5 миллиарда долларов. На рекламу тратится 500 миллиардов. Для того, чтобы навсегда победить на Земле голод, по данным ООН, нужно всего лишь 50 миллиардов долларов в год. А на рекламу каждый год тратится в 10 раз больше. В чем суть любой рекламной кампании? Сделать больно тем людям, у которых старая одежда, девайсы или машины. Унизить тех людей, у которых нет автомобилей, смартфонов или других модных предметов. Да-да, друзья мои, смысл любой рекламной кампании – сделать людям больно, унизить людей, внушить им комплекс неполноценности и через эту боль заставить их покупать порой ненужные вещи во много раз дороже, чем их можно купить. Почему это важно понимать? Дело в том, что большинство коучей, мотиваторов, спикеров по всему миру призывает людей поставить себе цель – заработать деньги, купить автомобиль, добиться славы. Они так и говорят. Создай коллаж мечты, вырежи из красивого журнала дом, автомобиль, курорт, приклей на картон и повесь на самом видном месте у себя дома. Ты должен всегда видеть свою цель, ты должен всегда видеть то, к чему стремишься. И в этом фальшивом, ложном идеале, в цели, в мечте, и кроется алкоголизм, депрессия, наркомания, неврозы и психозы миллиардов хороших, трудолюбивых, взрослых людей. Быть богатым – это хорошо. Ездить на красивой машине, жить в красивой квартире – это прекрасно, это как дышать. Но дыхание не может быть смыслом жизни. Быть финансово свободным, богатым – не может быть смыслом жизни. Да, это нормальные тактические цели, но деньги, слава, не могут быть выше человека. Деньги – это слуги человека, его солдаты, но не хозяева. А с помощью огромного количества рекламы 500 миллиардов долларов в год тратится на внушение миллиардам людей, что их главная цель в жизни – накопить деньги, купить автомобиль, красивый дом, одежду, новый смартфон. И в этот момент происходит подмена ценностей. Люди теряют истинный смысл жизни, они перестают его искать, они перестают искать свою миссию, предначертание. Они перестают задавать себе вопросы: кто я такой, куда иду, в чем смысл жизни, в чем моя миссия, зачем я нахожусь на планете Земля. А как только человек теряет истинный смысл жизни, истинную миссию, он начинает потреблять алкоголь, наркотики, у него появляются депрессия, неврозы, психозы, и человек попадает в беду. Благодаря Виктору Франклу мы, интеллект-тренеры, возвращаем человеку один из важнейших истинных смыслов жизни – постоянное, ежедневное развитие личности, совершенствование самого себя через интеллект-тренировки. Конечно, это не единственный смысл жизни. У каждого из нас их много – смыслов, предначертаний, миссий. Они постоянно меняются. Но один из важнейших смыслов жизни – это ежедневное, интеллектуальное, энергетическое, эмоциональное, нравственное и ментальное развитие личности. Смысл жизни дает нам колоссальное количество энергии. Он наполняет нашу жизнь настоящим счастьем, потому что один из главных законов Вселенной – это развитие, совершенствование. Все живое на Земле так устроено. Если мы живем, мы развиваемся. Посмотрите на молодое дерево. Оно развивается, оно живое. Оно радует глаз, оно дает кислород и пищу птицам и насекомым. Посмотрите на мертвый камень. Он каждый год разрушается, превращается в пыль и тлен, потому что он мертвый. Задача истинных интеллект-тренеров – помочь человеку, потерявшемуся в этом водовороте перемен, в этой мясорубке, найти точки опоры, новые источники энергии в важнейшем смысле жизни, в постоянном развитии личности длиною в жизнь. Спасибо за это научное открытие величайшему Виктору Франклу. Каждый истинный интеллект-тренер будет помнить подвиг великого ученого и гражданина всю жизнь. Память о великом мастере будет жить в наших сердцах и в сердцах тысяч поколений интеллект-тренеров вечно. Вот мы и подошли к пятому фундаменту нашей педагогической системы «Суперджамп». И в этом нам помог великий педагог Антон Семенович Макаренко. Для начала расскажу немного о моем герое. Вернемся в начало прошлого века. Российскую империю потрясла страшная революция, гражданская война. Брат убивает брата, отец убивает сына, а сын убивает отца. Голод, разруха, пандемия гриппа уносят миллионы жизней. В разрушенной, голодной, замерзающей стране появились 4,5 миллиона беспризорников. Это подростки, дети, которые живут в подвалах, на вокзалах, на чердаках. Они не ходят в школу, у них нет заботы, тепла взрослых людей. Они с самого детства учатся воровать, убивать, попрошайничать, грабить. Криминальный мир является их школой и жизненным университетом. В это страшное время молодой педагог невысокого роста, в очках, с длинным носом, как шутил про себя сам Макаренко, «Мой нос Бог семерым нес, да мне достался», получает назначение возглавить колонию для трудных подростков в Харьковской области. Приехав на место, он видит перед собой взрослых преступников, которые днем ходят воровать, у каждого из них нож, пистолет. И они совершенно не обращают внимания на хрупкого интеллигента-учителя. Макаренко в отчаянии. Он ищет новые подходы к педагогике. В своих письмах близким и родным он пишет: «Я прочитал все книги, я попробовал все педагогические системы. Все это шарлатанство, ничего не работает». Но Макаренко отличался от других педагогов, которые считали, что дефектные дети как дефектные семена, и из них могут вырасти только преступники. Как гласит пословица, из плохого семени не вырастет хорошего племени, или, как говорят современные шутники, от осинки не родятся апельсинки. Макаренко считает иначе. Нет дефектных детей, есть дефектное отношение взрослых людей к детям. Он бьется за души детей, и он создает новый, революционный подход к воспитанию беспризорников и малолетних преступников. Он создает принципиально новую, безрецидивную педагогику. Сегодня она изучается во всех педагогических вузах мира. По количеству переизданий, труды и книги Макаренко занимает 6-е место в мире после Библии. Сначала идет Шекспир, потом Агата Кристи, потом еще кто-то, и Макаренко на 6-м месте. Его вклад в мировую педагогику невозможно переоценить. Подумайте сами. За последние 80-90 лет существования безрецидивной педагогики она помогла десяткам миллионов малолетних преступников стать хорошими людьми. Если бы не педагогическая система Макаренко, они бы выросли преступниками, убивали, грабили, насиловали и воспитывали таких же преступников. Макаренко было очень тяжело. Его ненавидели чиновники, унижали в газетных статьях, присылали проверки, не давали работать. Несмотря на весь ад, который окружал великого педагога, из 3000 человек, которым посчастливилось быть учениками Антона Семеновича, они его называли батя, папа, отец, никто больше не совершил ни одного преступления. 3000 малолетних преступников, покалеченных подростков с обожженными душами, стали врачами, писателями, архитекторами, политиками. Китайцы очень высоко ценят вклад Антона Семеновича в мировую педагогику и культуру. В одном из гуманитарных университетов Китая, в студенческом парке, есть небольшой философский мостик, на котором в полный рост стоят памятники великим философам прошлого – Фу Си, Конфуцию, Сократу, Аристотелю, Платону, и среди них мой любимый Антон Семенович Макаренко. Так высоко китайцы ценят великого педагога. Что же подарил нам великий писатель, мыслитель и философ Макаренко? А подарил он нам понимание важности коллектива и дела в воспитании нового человека. С делом у нас в Суперджамп все нормально. Наша развивающая система построена на упражнениях, которые мы регулярно выполняем. И коллективу мы уделяем, как и Макаренко, огромное внимание. Наш Суперджамп, наша взрослая педагогика живет и развивается в двух мирах. Офлайн и онлайн. И там с первых шагов интеллект-тренер создает коллектив, развивающую среду. Мы живем в разных странах, у нас разные профессии, культуры, возраст, но всех нас объединяет одна важная сверхидея. Через интеллектуальные тренировки остановить уничтожение матушки природы, помочь миллиардам хороших, трудолюбивых людей вырваться из матрицы невежества и злости. Мы действительно создаем коллективы, как и Антон Макаренко, в которых помогаем друг другу развиваться, расти. Мы поддерживаем друг друга и мотивируем. С первых офлайн и онлайн занятий мы создаем развивающий интеллектуальный бульон. Сама энергия коллектива, поддержка товарищей дают фантастический педагогический эффект. Конечно, значение коллектива понимал не только Макаренко, но так ярко, с таким фантастическим результатом именно он впервые доказал важность коллектива в воспитании личности, за что ему огромное интеллект-тренерское спасибо. Так же, как и другие великие философы, педагоги, ученые, мыслители, Антон Семенович Макаренко будет вечно жить в наших интеллект-тренерских сердцах. Тысячи поколений интеллект-тренеров будут бережно, с огромным уважением в своих душах и сердцах хранить память о великом педагоге Макаренко. В нашей системе Суперджамп есть и еще один важный прием, который называется сверхцель. Этот педагогический фундамент настолько значим и силен, что я расскажу о нем в отдельной главе. Фундамент нашей первой в мире взрослой педагогики Суперджамп состоит не только из мощных корней, но и из огромного количества научных, философских и педагогических открытий, которые подарили нам гении, великаны, на плечах которых и стоит наша цивилизация. Если я буду описывать каждый кирпичик исторического, педагогического и философского фундамента Суперджамп, мне придется издать не меньше 100 толстых книг. В этой главе я крупными мазками описал самых ярких ученых, психологов, философов, педагогов. Каждый истинный интеллект-тренер может с гордостью перечислить еще десятки величайших гигантов, героев, чьи идеи, методики, упражнения и открытия стали фундаментом Суперджамп.